Глава 8. Назад за великие хребты и опять с приключениями. Закончив аудиенцию на ноте срочной необходимости подготовки к обряду, мы с Пожарским вернулись в кабинет Софьи Павловны, где стали свидетелями общения представителей магистрата Академии с темным варлодом. Только мне непонятно, такое общение носит позитивный характер или этот общий портрет с магами следует приобщить к началу подготовки боевых действий в замкнутом пространстве. Представители магистрата учебного заведения уже защитили себя соответствующими пологами и смотрят на темного с открытыми ртами. По недавно заведенной традиции в кабинете директрисы обнаружены и боевые маги из службы обеих охран. «Господа, господа!» — Пожарский с порога вмешался в назревающую конфронтацию. «Может, не стоит так реагировать на гостей?» «Позвольте, Петр Дмитриевич!» — с тоном возражения заявила Софья Павловна. «Но это же темный варлот!» Она кивком указала на сэра Рафаэля, избавившегося от своего артефакта маскировки, впрочем, как и мы все. «Ну, Софья Павловна, и что ж с того?» Пожарский парировал ее заявление самой крылатой отговоркой всех времен и народов, способной разрушить любой, даже самый весомый аргумент. «Разве ваш гость показывает враждебные намерения или готовится к подвоху?» — продолжил архимаг риторически. Софья Павловна по-иному посмотрела на Рафаэля, то есть согласно нового и веского замечания председателя Верховного Протектората. «Нет, но он же есть темная сущность!» — женщина отважилась на крайнее возражение. «Во-первых, многоуважаемая Софья Павловна и вы, господа магистры, он наш гость, а заодно и участник спасения его высочества», — наставительно парировал Пожарский, воздев вверх открытую ладонь. «Поэтому я попрошу всех успокоиться, а охрану оставить нас». «Как ваше имя, господин Варлот?» Он перешел к общению с виновником накала атмосферы встречи. «Сэр Рафаэль». Кратко представился мой темный товарищ и сделал кивок поклон вежливости. «Рад знакомству». «Взаимно!» Петр Дмитриевич не покривил душой, что я почувствовал на ментальном уровне его отношения к гостю из-за хребетя. «Как вам у нас?» «Хотя чего я интересуюсь такой банальностью, если вместо познавательного визита в Ставрополь вы попали в ситуацию с интригами и заговорами имперского масштаба?» Он сам же себя и поправил. «Ну что ж, раз все успели немного пообщаться, то я перейду к главному». Пожарский преобразился, став олицетворением человека с неограниченными полномочиями. «Нас ждет обряд, о коем все уже знают, а нашим гостям мы отведем в нем не последнюю роль. Кто-то станет свидетелем, а кто-то непосредственным участником ритуала передачи права на трон. Все одно клятву на крови принесет каждый. Давайте же не будем откладывать и займемся делом». Но он завершил свою речь и призвал всех следовать за собой. Чего, признаться, я ожидал всего чего угодно. Я-то к себя к неслыханному откровению. Однако все произошедшее дальше никак не пошатнуло мою психику и не изменило мнение о монархе и его августейшей супруге с наследником. Действительно, что-то есть у них такое неподвластное понимание обычного человека. Я вдруг понял степень ответственности всего одного человека перед своим и будущими поколениями Великой Империи. Соверши он один единственный неверный шаг, и государство развалится. А что случится, самое безобидное от любой ошибки? А то, что империя потеряет свои заслуженные позиции на мировой арене, а внешняя политика вместе с внутренней. Аж волосы от дома этих шевелятся и начинают слезать с головы. Да, может случиться все, что угодно. Тут же нет съездов всяческих с партиями, парламентариями, орущими лозунги с трибун и иной лабудой, называемой институтом общественной власти с делегированием различных полномочий правительственным органам и ведомствам. Вся здешняя государственная машина сводится к воле одного человека. В основном. А всякие иные организации обязаны исполнять распоряжение монарха. Да уж. Царь-самодержец. Каузе эпсе эст аутократ. А в моем мире? Ну, разве не абсурд управления государством на ограниченное время? Бац, порулил страной года и так 4, а потом хоть трава не расти. Ну, а тут, в этом-то мире? Вот вам империя для пожизненного управления всем поколениям вашего рода. То есть, накосячил кто-то из родственников. Сами расхлебывайте. Иначе вам снимут попросту голову. Например, недовольный народ. Всему семейству. Сразу. И наш Иван не подкачал. Достойно держался. А ведь он просто молодой парень. Такой же, как я или Гришка Распутин. Я не имею понятия, что именно говорил ему раненый император, когда Иван склонился к нему. Мне так некомфортно и неуютно в этой атмосфере эпичности, что я даже взглянуть лишний раз побоялся на человека в кровати. И этим все сказано. «Да будет так!» Из дум на разные темы меня вырвал голос председателя Верховного Протектората магии рун Империи Руси. «Когда придет время, то вы, ваше высочество, кровный наследник и правопреемник престола, примите бремя великого государя, царя всея Руси, как и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных. И будете вы и отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, нареченный родичами Иваном Петровичем Годуновым, императора Великой Руси», прозвучали заключительные слова длинной речи Пожарского. А потом настало время принесения клятвы на крови о неразглашении тайны, а заодно и о присяге, данной будущему преемнику трона. Мою ладонь проткнули длинной иглой, навершие которой украсил череп какой-то злой гадины. Кровь, кстати, не полилась из раны, а пропала, впитавшись в металл булавки переростка. Боли я тоже не почувствовал. Короче, ничего страшного и сложного в этой клятве я не обнаружил. Потом все вернулись в кабинет, где состоялась недолгая церемония прощания с добрыми напутствиями, как и с пожеланиями удачи во всех начинаниях. Друзья, будучи уже вместе с новым членом нашей банды бабушек, а именно с Ксенией Петровной Пожарской, покинули кабинет. А вот меня придержал архимаг Пожарский, особо не мудрствуя, прям за рукав. «Итак, Феликс Игоревич», — заговорил он полушепотом, когда основная группа отдалилась по коридору. «Что же вы задумали? Я имею в виду общий план сохранения жизни его высочества». Он огласил причину своего беспокойства, которое так усиленно скрывал. «Я бы не хотел распространяться на этот счет, — честно признался я. Чем меньше будет лиц, посвященных в детали, тем будет лучше для всех нас». Я не покривил душой, говоря слова чистой правды. «Сами посудите». Я поднял вверх указательный палец и очертил в воздухе круг. «Кто даст гарантию отсутствия лишних ушей в этих стенах?» «Правильно. Нет такого человека». «Вы правы, статский советник». Мой собеседник утвердительно качнул головой. «Вы правы», — повторил он и сделал жест рукой по направлению к выходу, отпуская меня. На этом мы и распрощались с уважаемым архимагом. Наша группа без каких-либо проблем добралась до санных карет, припаркованных у главных ворот Академии. Ночь уже поглотила день, и путешествие до вотчины Артура прошло в кромешной тьме. Разве что фонари подсветки, установленные по углам транспортных средств, освещали ближайшее пространство своим скудным светом. Собственно, надобности в более сильных источниках нету. Лошадям тяжело сбиться с пути по причине наличия мозгов. Это человеку за рулем автомобиля мощные фары нужны. А лошадь и так прекрасно знает, где сможет пройти, чтобы не врезаться в дерево или не улететь в какой-то там кювет. Я вновь оказался в одной карете с Рафаэлем и Скарлетт, тихонько фонареющими от развития сюжета ставропольских приключений. Уважаемые представители захребетия и гадать не могли, что наше бегство из затерянного малахитового города приведет их прямехонько к императору Руси. О чем они сейчас думают, отрешенно глядя в темные окна нашего транспорта? Да тут все имеет место. Я же гадаю о назревающем разговоре с моей одиозной графиней Потемкиной. Как мне преподнести информацию о свадьбе с Ксенией, да еще и без ущерба своей особе физического и морального характеров? Ум за разум цепляется, а нервные клетки готовятся к смерти. Да так и скажу, мол, свадьба скоренько будет, а вы, Полина Николаевна, можете делать все, что пожелаете. И вот вам острая сабля для отсечения моей головы. И тут мне нехило прилетит, и будет этот прилет заслуженным на все 100%. Или... Или итог станет иным. Да хрен его знает, товарищ майор. Поживем, поглядим. Одно знаю точно, скрывать факт свадьбы не стоит. Я чего, не мужик, че ли? Занятый гаданием своей судьбе, судьбине, я и не заметил, как кареты припарковались у дома Артура. Поход до любимого совещательного зала не занял у нас много времени. А еще мы невольно торопились, так как в воздухе вотчины антиквара распространялись ароматные запахи некой вкуснятины. Мы же ничего не ели с самого начала операции по проникновению в академию. Да и в самом учебном заведении хозяева запамятовали про этот пункт проявления гостеприимства. Ели молча и с небывалым аппетитом. Артур частенько поглядывал на Ксению, прекрасно зная, что эта девушка долгое время жила по соседству. Да и на меня он бросал многозначительные взгляды, кивая своим мыслям и обращая мое внимание на Полину Николаевну. Проницательность мудрого друга сказала ему о проблеме, которая так внезапно назрела в наших с ней отношениях. А, собственно, они разве были, эти отношения-то? Просковья Филаретовна оказалась непревзойденной кузнецницей не только в бое кормыслами, а и в поварской ипостаси. Она, действуя в паре с Василисой, сготовила простой борщ по моей рецептуре. Даже про помидоры не забыла. Их урожай снимается круглогодично в наших теплицах, вместе с капустой, картошкой и огурцами всякими. Не говоря о таких мелочах, как укропы и прочая зелень. «Василиса, и вы, уважаемая Прасковья Филаретовна!» Я расплылся в довольной улыбке абсолютно сытого человека. «Вы просто кладезь кулинарии!» — выдал я восхищенно. «Да-да, это точно. Изумительно, хотя так все просто. Меня поддержали все участники поздней трапезы, а виновницы смутились и предсказуемо покраснели. Даже ответных слов не сказали от переизбытка всеобщего внимания. Ну и ладно, не стоит их смущать окончательно. Господа и дамы, мы отправляемся утром», — огласил я ближайший пункт в плане нашего исчезновения из славного города Ставрополя. «Как я и говорил ранее, расширенным составом», — добавил я. «И как вы могли слышать, являющийся агентом особых полномочий Его Императорского Величества, независимым служителем Верховного Протектората Магии Рун Руси и бойцом охранного приказа государя, я счел правильным сделать упоминание о всех регалиях Пожарской». Полина, впрочем, как и все остальные, сделали легкие поклоны, кивки, приветствие нового члена нашего сплоченного коллектива. Да, я думаю, он сплоченный. Тут я отважился на решительный шаг в выяснении всех отношений в нашем трио. Ну, в смысле, со мной, графиней и Ксенией. Я набрал воздуха в легкие, прогоняя остатки своей неуверенности в правоте принятого решения. А сейчас, господа и дамы, я хочу конфиденциально пообщаться с уважаемыми Полиной Николаевной и Ксенией Петровной, огласил я, встав и стискав взгляд уважения от мудрого Артура. Архимаг Шереметьев даже еле заметно кивнул, поддерживая меня в смелом и, несомненно, мужественном решении. Для него, для Артура, это стало очевидным. В том самом смысле, касающемся внутренних дел нашего трио. Девушки встали, переглянулись друг с другом и вышли за мной в коридор, где мы проделали короткий путь до моей уютной комнатки. «Присаживайтесь», — я указал на пару стульев. Уважаемые дамы и тут выполнили мою просьбу и все так же молча. Девушки лишь переглянулись в очередной раз, прежде чем сосредоточить внимание на мне, усевшемся на кровать. «Я прошу меня не перебивать, а выслушать», — выдал я важное предупреждение. «Мне так будет проще все высказать, не отвлекаясь на правомерные вопросы по важной теме, которую я хочу затронуть». Я могу рассчитывать на выполнение этой единственной просьбы. Я вся во внимании. Полина среагировала первой. Перебивать тебя не стану, даже если сказано тобой, Феликс, затронет что-нибудь из недозволенного. Я принимаю это условие. Ксения ограничилась коротким подтверждением. Девушки приготовились, а я внезапно почувствовал облегчение. Делать, что должно. Так вроде бы и гласит народная мудрость. «Хорошо», — я глянул на девчат с благодарностью. «Тогда я скажу так, как есть на самом деле и как я считаю правильным. Уважаемые Полина и Ксения, так сложилось в этой непростой жизни, что с каждой из вас у меня сложились определенные отношения. С кем-то близкие, с кем-то не очень, но от этого не менее важные и ответственные». Я взял короткую паузу, наблюдая реакцию с пониманием к себе. С кем-то чуть ранее, с кем-то чуть позднее, но результатом стали следующие следствия. Это помолвка с Полиной Николаевной и предстоящая свадьба с Ксенией Петровной. Свадьбу отменить невозможно, так как близость отношений привела меня к слову дворянина, данному отцу этой девушки. Да и иначе я поступить не мог. Я вновь прервался, наблюдая два побледневших лица. Наверное, Ксения осталась в неведении о результате нашего общения с ее папой. А жаль. Полина Николаевна, я акцентировал внимание на графине. Вы вправе делать все то, что сочтете нужным, вплоть до вызова меня на арену вашими заступниками. Где произойдет бой до логического завершения этой неприятной истории? Я произнес правильные слова о возможных последствиях. А если честно, девчата, я понятия не имею, как разрулить эту ситуацию. Честно признался я и замолчал окончательно. Девушки переглянулись, но никто не поддался истерике, которую я опасался. Непревзойденной стойкости этих двух девушек можно смело ставить памятники с обелисками. Полина пожала плечами и встала со своего места. Феликс, ты сейчас правильно среагируй. Но что? Я не сумел договорить по вполне объективной причине. Хлест! Мне прилетела звонкая пощечина и сразу вторая от Ксении. Хлест! «Ну а теперь поговорим откровенно», — продолжила одиозная графиня таким тоном, словно ничего не произошло. «Ксения, как ты думаешь, мы сможем его разделить на двоих?» Началось обсуждение проблемы, ставящей меня в откровенный ступор. «А у нас разве есть иной выход?» Пожарская в точности скопировала ее поведение полнейшего спокойствия и рассудительности. «Сама подумай. Как будет выглядеть разрыв вашей помолвки? Да все начнут... Ну, ты поняла, о чем я. А вот законодательство дает ему право на троих жен, правда?» Тут она как-то замялась. «Я не уверена, что способна делить супружеское ложе с кем-то еще. «Угу, я тоже», — кивнула графиня Потемкина, и обе девушки вновь сфокусировались на мне. «Мое мнение, как я понимаю, никого не интересует. Я попробовал поучаствовать в решении сложной ситуации». В ответ я увидел только отрицательное покачивание головами. «Я имею право сама разорвать помолвку, если образуется весомая причина». Полина вновь принялась за рассуждение. «Да, есть у тебя такое право, но она исключает такую сущую мелочь, как его женитьба на мне», — парировала оппонентка по дележке меня. «Я на минуточку вообще охренел от таких откровений, звучащих от аристократок, да и вообще от девушек. Что за мир? А вот гарема-то я не хочу». «Да только кто меня спрашивает?» «И это верно», — с ней согласилась вторая оппонентка в деле Феликсовых амурных интриг. «А давай-ка мы не будем забегать далеко вперед, как и предпринимать скоропалительных действий», — продолжила Полина совершенно спокойно. «Согласна». Ее феноменальное решение поддержала Пожарская. «Вот что, Феликс Игоревич», — эстафета вернулась к Полине. «Оставим этот вопрос открытым». Она четко обозначила их общую позицию. «Пойдем, подруга. Будем укладываться, ведь нам завтра отправляться в восточные земли. Сейчас главное уберечь наследника престола. А без этого кренделя, как он сам иной раз выражается», — она небрежно махнула рукой в мою сторону, — «без этого везучего демона нам не справиться. И это никак не оспаривается». Затем они встали и вышли, оставив меня сидящим в обалдении на кровати и часто моргающего с открытым ртом от охренения. С огромным трудом, но я вышел из аморфного состояния и тупо лег спать, погрузившись в царство Морфея, едва коснувшись подушки. Пробуждение наступило моментально, впрочем, как и всегда. Подготовка к отправке не заняла много времени, так как у нас образовались шустрые помощники, вставшие с позаранку и все приготовившие. И вот наша группа собралась вокруг саркофага с останками Рюрика Мирного. Полина с Ксенией, Роксана и Марфа готовили себя к новым приключениям, в отличие от сэра Рафаэля и Скарлетт, ожидающих возвращения привычной земли. Иван ничего не ожидал, а просто готовился. Однако у всех есть одно общее. Друзья косятся на моего грифона, вышедшего из-под полога невидимости ради такого мероприятия, и встречи с родным братаном, составившим компанию ездовым собачкам. Волк, полудемон, которого нарекли Шариком, готовился к ответственному делу по защите нас в портальном переходе. Короче, все пределы собраны и готовы к любым, даже самым непредсказуемым ситуациям. Хлопнул портал. Мать его! Я выругался, так как опять потерял зрение. Но вот дальнейшее, что мы открыли для себя по возвращении в Малахитовый город... да. Этого не то чтобы ожидать, а и нафантазировать никто из нас не способен. «Писец», — пробормотал я единственное подходящее слово.